Стивен Кинг. Тварь на дне колодца. Оглотоп Крейтер был уродливым, маленьким, жалким человечком. Он до нежности любил мучить собак и кошек, выдергивать крылья у мух и наблюдать, как извиваются черви в его руках, когда он разрывал их на части. Это перестало быть забавным, когда он узнал, что черви не чувствуют боли. Но мать его, по глупости, закрывала глаза на его недостатки и садистские наклонности. Однажды повариха раскрыла дверь почти в истерике, когда Оглоторп и мама пришли домой из кино. Этот ужасный маленький мальчик натянул веревку поперек лестницы в подвал, и когда я спускалась туда за картошкой, я упала и чуть не убилась насмерть, — закричала она. «Не верь ей, не верь ей, она ненавидит меня», — завопил Оглоторп со слезами на глазах. И бедный маленький Оглоторп начал рыдать, как будто его маленькое сердце было готово разорваться. Мама уволила повариху, и Оглоторп, дорогой маленький Оглоторп, отправился в свою комнату втыкать иголки в своего пса, Спотти. Когда мама спросила, от чего кричит Спотти, Оглоторп ответил, что ему в лапу попали осколки стекла. Он сказал, что вытащит их. Мама подумала, что дорогой маленький Оглоторп был добрым самаритянином. Однажды, когда Оглоторп был в поле в поисках очередных жертв для пыток, он обнаружил глубокий темный колодец. Он крикнул вниз в надежде услышать эхо. «Привет!» Но ему ответил мягкий голос. «Привет, Оглоторп!» Оглоторп посмотрел вниз, но ничего не увидел. «Кто ты?» – спросил Оглоторп. «Спускайся», – сказал голос. «И мы здорово повеселимся». И Оглоторп спустился вниз. Прошел день, а Оглоторп не возвращался. Мама позвонила в полицию, и были организованы поиски. Больше месяца они искали дорогого маленького Оглоторпа. Они нашли его, когда уже почти сдались. В колодце, мертвого, как дверной гвоздь. Но как же он умер? Его руки были вывернуты, как крылья у мух. Иголки торчали из его глаз, и было еще много ужасного, о чем лучше не говорить. Когда они накрыли его тело, то, что осталось от него, и унесли его прочь, им казалось, что они слышали смех, доносящийся со дна колодца.